Строев, зайди. Открылась дверь, меня окликнул капитан, без ноги, на протезе. Я зашел, и тот начал выдавать документы, от проездных и продаттестата, до самого назначения. Взяв его, спросил: куда меня? Сейчас всех на Сталинградский фронт, тебе в штаб направление, командир на замену, где нужно, там решат тобой пополнить. Написал тебя как командир роты, или начштаба батальона, на комбата ты не тянешь, все свободен. Кто там следующий? Кузнецов, зайди. Убрав в нагрудный карман френча все бумаги, я козырнул и покинул кабинет, а потом и здание комендатуры. Обошел вокруг здания и с обратной стороны к складу, где хмурый старшина взял продаттестат и выдал сухпай на двое суток. Должно хватить. Убрав свой вещмешок, как раз заполнил, вот после этого на вокзал. У военного коменданта узнал, что проходной поезд будет через 2 часа, обычный пассажирский, не воинский эшелон, тот меня туда посадит, бронь поставил, быть за час до отбытия. Ну и побыстрее двинул к ювелирам. Они над следующими камнями работали. Один должен закончить, а второй в процессе. Может, оба закончили? Нет, только один. Накопитель забрал, расплатившись. Думаю, пока хватит, запас есть. Да, пока туда-обратно ходил, трижды патрулям попадался. Охотится на меня, что ли? А иначе, почему под дождем гуляют? Плащ-палатки, что на них были, не особо спасают. Как бы то ни было, поезда я дождался. Даже место было. Нет, купе переполнено, даже с места для багажа ноги свешиваются. Но согласно документам от коменданта, тут пусто. Резерв военных. Ясно, что проводник так зарабатывает. Я сунулся в купе, держа вещмешок на руках, следом за мной еще 3 командира, им тоже сюда выдали бронь. Не понял, буркнул я, обернувшись, увидел спину быстро удаляющегося проводника и рванул следом. А ну стоять! Другие командиры, 2 капитана и еще 1 старлей, заглянули, оценили увиденное и начали искать свободные места. Похоже, не впервые такое видит. Проводника я нагнал только в соседнем вагоне, затащил в тамбур и стал объяснять, в чем разница между капитализмом и советским социалистическим строем. Тот обещал, клятвенно заверил, что купе сейчас же будет свободно, только просил вытащить ручную гранату из его штанов. Холодит яйца, наверное. Хорошо, мы уже стронулись, вокзал поплыл прочь, а то проводник этого вагона, где мы общались, за милицией убежал, отреагировал на вопли и громкое мычание своего коллеги. 3 минуты купе свободное, так что расположился, сапоги стянул, давал ногам отдохнуть. Чуть позже оба капитана вернулись, танкисты, а старлей-зенитчик так и сгинул, до конца пути не видели. Подсадили к себе 2 девушек, вот против их соседства я не был, 1 полка свободная, и так катили. С одной пересадкой я доехал до местоположения штаба фронта. Действительно 2 суток, хотя мне давалось 3, мало ли что случится, в пути задержка. Дежурный направил к нужному командиру. Строев, как же, слышал, живой значит, а тут слухи ходили, вздохнул полковник Туманов, изучая мои документы и сразу давая распоряжение писарю, оформляя его в 62-ю армию, 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Там потребность командиров большая, 1 батальон почти всех командиров потерял. Начальником штаба батальонов 39-й гвардейский стрелковый полк. Оформили меня быстро, всю нужную информацию внесли в архивы. Так что как стемнело, на бронекатере, с пополнением и боеприпасами, меня доставили на другой берег Волги, где шла битва за Сталинград. Моя теперь дивизия Мамаев курган брала, тут уже узнал. Проводник отвел в штаб дивизии, оттуда, после знакомства с непосредственными командирами, другой проводник в батальон, что понес серьезные потери от внезапной контратаки противника. Причем, я пока 1 старший командир, комбата или комиссара вообще нет, до меня всем рулил 1 из чудом выживших ротных, их еще не назначили. 200 бойцов числилось, и то большинство в тыловых подразделениях, в ротах 20 или 30 штыков. Так что закатал рукава и приступил к делу. Работы не в проворот, да еще мелкие группы немцев к нам просачивались, даже до штаба батальона пробрались, где-то на 3-й день, как я в должность вступил. Пришлось отстреливаться. Я там в одиночку полвзвода положил, за что неожиданно 3-я медаль за отвагу упала на грудь. Неплохое начало. Дальше прибыл командир новый, майор Агаров, из реабилитированных. После штрафбата познакомились, вроде ничего, пополнение принимали, Ну и дальше шли боевые действия. Взрыв оглушил меня и отшвырнул в сторону, с машины, личная защита спасла, так что я пошел на перекат по обочине, рванув кобуру, чтобы достать ТТ, как на меня навалились двое. Руки начали крутить, судя по ругани, немцы. Другие добивали моего шофера и двух бойцов охраны, что со мной ехали по лесной дороге на додже. А было лето 44-го, возвращался в штаб дивизии после посещения штаба нашей армии. Вот на пути нас и перехватили. Ловко кинули под машину гранату и оглушенных брали. Зря в одиночку рванул, надо было попутную колонну подождать. Это или разведка, или диверсанты. Думаю, разведка. Наши радисты не раз тут фиксировали работу чужой радиостанции. Кстати, лес, а он очень большой, сейчас прочесывается полком НКВД. Только где именно? И ведь до штаба дивизии тут от силы километра 3 осталось. Ничего не бояться. Если бы не то, что хранилище было полным, всего 12 килограмм свободного, я бы убрал немцев в хранилище и, отбившись, ускользнул. А тут меня хрипящего от натуги, я старался отбиться, боднули лбом в лицо, попали между глаза, отчего я поплыл, и второй удар, от которого вырубило. Вот блин, очнулся я от боли, а мне палец сломали, что и привело в сознание. Я лежал связанный где-то в глубине леса, не поляна, просто место отдыха, немцы сидели вокруг, трое тяжело дышали, думаю, это они меня и несли, или долго несли, или не особо выносливые. Я вообще-то мелкий и вешу мало. Меня усадили, прислонив спиной к стволу дерева, хорошо связан, локти и колени тоже, и один со знаками различия обер-лейтенанта, начал задавать вопросы. Ему помогал здоровый такой фельдфебель. Это он меня брал, опознал. Кто я, они не знали, документов не имею, еще бы, я их в карманах не держу, но планшету и сумку со штабными бумагами забрали, вот отсюда их вижу, распотрошили уже. Я же быстро пробежался глазами по группе нацистов. Разведка без сомнений, немецкий камуфляж, форма под ним вермахта. Думаю, той пехотной дивизии, что против нас стоит, вообще почти 2 года, через 3 месяца исполнится, как я служу и воюю в составе нашей 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Сначала начальником штаба батальона, полгода почти, потом комбат, что получил повышение, перетащил меня в начальники штаба полка, который принял. Я как раз звание капитана получил, и орден Красной Звезды. Почти год мы воевали в составе полка. Мой друг комполка получил звание полковника и весной 44-го принял дивизию. А да, он и меня перетащил за собой, не сразу, через месяц, когда понял, что тот начальник штаба, что был на месте, работу не особо тянет. Дофилонил, потом прошение о переводе подал. Так что я вот уже как 3 месяца, начальник штаба целой гвардейской дивизии. Как вам? Многие тоже удивлены. Работы, конечно, много, но я вполне тянул, да и коллектив подобрался опытный. Конечно, капитан на такой должности нонсенс, пусть в начальном периоде войны чего только не было, но наконец перестали тянуть и мне сегодня дали звание майора. С ним я более-менее соответствовал должности, хотя все равно мало. Собственно, я потому лично и ездил в штаб армии, за которой числилась наша дивизия. Звание получал, орден Отечественной войны 2-й степени, ну и решил вопросы, некоторая бюрократия. Комдив со мной был, он в штабе армии остался, там некоторые дела у него были, завтра вернется. А мне вот не повезло на обратном пути. Черт, амулет личной защиты пропал. Надо фельдфебеля проверить, рожа больно у него наглая. Вообще мне нравилось быть начальником штаба. По сути, я и руководил сначала батальоном, потом полком и теперь дивизией. Командир только командует в бою, а комиссар – лекарь душ. Хотя как раз с комиссаром мы не сошлись характерами. С трудом терпели друг друга. Он у нас новый, месяц всего на месте. Тот сейчас командует, пока нас нет в дивизии. Он из старой формации после того интервью по радио, ненавидел меня люто, считая виновником всех бед их структуры. Так что на данный момент я имею звание майора, пока служу в дивизии, за 2 неполных года получил в наградах медали 2 ордена. Какие, уже озвучил. Да я и этому доволен. Меня все устраивало. В окопах я уже побывал. Теперь вот на штабной работе. Тут тоже много интересного было. Хранилище тоже качается. За эти 2 года почти на 7 тонн увеличилось. А то, что хранилище полное, то это прошлой ночью летал к немцам в тыл. Повезло на железнодорожной станции приметить 3 новеньких полевых немецких кухни. Те самые, большие, на 3 котла, с большими деревянными колесами. Хотел обменять на нужное мне в штабе армии, уже знал по поездке, с главным интендантом мы были в хороших отношениях, а дефицит кухонь до сих пор имелся. Легко бы ушли, наши немецкие кухни тоже охотно использовали, помимо всего остального. Там табу запрещено, не сложилось, пусть я остаток места припасами забил со склада, нужного интенданта просто не было, уехал по делам. А схожего доверительного контакта у меня при штабе больше не было. Вообще у меня пунктик насчет полевых кухонь. Да я за 2 года раз 50 побывал в тылу у немцев, в основном налетами за одну ночь, к утру возвращаясь, чтобы вопросов не было. Штольх для таких дел лучше всего подходил. Добывал то, что сначала батальону, потом полку не хватало, теперь дивизии. И да, теперь у нас все по штату. Бойцы получают горячую пищу с котлов. Да у нас половина кухонь трофейные. Надо сказать, по трофеям, у меня была непримиримая война с работниками штаба армии и политотдела. Я еще когда вступил на должность начальника штаба батальона, написал письменный приказ для повышения боеспособности батальона использовать трофейное вооружение для боев в городе. И бойцы вполне охотно это делали. Так ладно, стрелковое оружие, минометы и пушки тоже в дело шли. Я и свой трофейный миномет передал в минометный взвод, якобы у врагов отбил. Оружия вокруг много валялось, боеприпасов к нему как раз мало, но добывали, находя склады в подвалах захваченных развилин, и использовали. Комбат такой приказ поддержал чуть позже, хотя нам по этой теме не раз головомойку устраивали. Не партизаны чай, регулярная армия. Даже когда начальником штаба полка стал, приказ по всему полку распределил, а потом и дивизии. Да у нас целый дивизион легких германских гаубиц. В последнее время часто летаю к немцам за снарядами. 5 тонн свободного, немного, но набираю. Так прибывает комиссия, я при них диктую приказ отменить использование трофеев, это вносится в журнал боевых действий. Приказ в подразделение не уходит. Как комиссия отбывает, я снова диктую приказ, разрешающий бойцам использовать трофеи. Бойцы об этом даже и не знали. Главное, использование трофеев показало свою высокую эффективность, но на мозги капали, мол, так нельзя, это вражеское оружие, вы так прославляете его, оно лучше советского, ах ты предатель. В общем, заморочек много. Ничего, я стал опытным бюрократом и отбивал эти все поползновения. Взять те новые немецкие автоматы МП-44, в дивизии их около сотни, специально ищем эту редкость, десяток в комендантском взводе, остальные в развороте. Я 20 ящиков патронов к ним получил, с трофейного склада, обменял на нужное у интенданта. Бойцы высоко оценили это оружие и охотно используют его. Не раз было, что огневой мощи хватало отбиться и уйти на прорыв, вынося раненых. И ведь получилось. Так что не менял я этот приказ, хотя кляузничали на меня, особенно комиссар, главный особист паузу держал, полгода у нас пока, присматривался. А так дивизия воевала отлично, постоянно наградами сыпали, уже получила наименование одного из городов и награждена орденом боевого красного знамени. 4 дня назад немцы встали в оборону в этом лесу, а его как раз речка пересекала. Решили, что удобное место для обороны. Вот и мы встали, выстраивая сплошную линию окопов. Нам тоже нужна передышка, пока подтягивают резервы, снабжение и тылы. Быстро наступали, отстали. Что по хранилищу, за 2 года я особо его не пополнял. Держал свободным, чтобы трофеи и добычу куда было убирать. Все, что было на момент прибытия в дивизию, на месте. Ох, как я себя потом благодарил, что зимнее снаряжение добыл у финнов. Зима у Сталинграда была лютой. Один зимний спальник комбату подарил. До сих про это поминает и хранит его. По мелочи добавил, недавно тот же новенький МП-44, 2 ящика патронов к нему и подсумки с 6 запасными магазинами. Но главное, новенький плавающий кюбельваген, без пробега, 10 канистр с бензином к нему. Ну, топливо для самолета добывал, это понятно. В остальном у меня 5 тонн свободно. Сейчас 12 тонны, на эти 5 тонн заняли кухни и припасы, от которых не смог в штабе армии избавиться. Что по финкам, то тоже все неплохо. Не скажу, что те красавицы, но мне нужны они для решения женского вопроса. А тут все 4 отрабатывали от и до, и я ими вполне доволен был, хотя уже подумывал о замене. Да 2 года, поднадоели уже, свежего хочется. Кстати, действительно серьезно насчет этого задумался. В принципе все, кратко, но что есть. Поэтому морщись, указательный палец левой руки сломали, я быстро определил, что немцев всего 9. Думал, еще выставили наблюдателя, покрутил головой, но не увидел. Тут оплеуха от фельдфебеля прилетал, не понравилось, что я вопросы от офицера игнорирую. Среагировал я мигом, веревки исчезли, пусть всего 15 килограмм свободного, но они есть, в руках два люгера появилось, каждому по выстрелу в грудь, фельдфебелю и офицеру. Те даже дернуться не успели, и быстро, частя выстрелами, из-за пальца с левой руки хуже выходило, стал отстреливать остальных, что лежали, многие подняли ноги, опирая о стволы деревьев, отдыхали. Я немало практиковался и тренировался в стрельбе с пистолетами. Бойцы делали стрельбище, патроны трофейные, вальтер обычно или люгер. Сам тренировался, офицеров штаба тренировал, тут же и разведчики также набивали руку. Благо удалось найти неплохого стрелка. Спортивные состязания на пистолетах проходил. Первые места не взял, но основы нам дал, что мы отрабатывали. У меня сержантом в комендантском взводе служит. Числится инструктором у офицеров по пистолетной стрельбе. Здорово подтянул, надо сказать. Я сам тренируюсь полгода, вполне активно, и должен сказать, что неплох был, что сейчас и продемонстрировал. Затворы в заднем положении, но все 9 поражены. Впрочем, я откатился за дерево, к которому был прислонен, отбрасывая пистолеты и вооружаясь ППШ из своих запасов. Поражены, не значит убиты, некоторые ранены. Заметив движение боковым зрением, я перекатился, пуля из карабина взрыхлила мох, где я ранее лежал, и короткой очередью срезал 10-го немца. Был все же наблюдатель. Ранен, кажется, в руку и ногу. Тот пытался укрыться за деревом, но второй очередью я поставил точку в этом противостоянии. Дальше короткими очередями добил подранков, ответная пуля срезала погон, ну и осмотревшись, начал собирать трофеи и возвращать свои вещи. Пистолеты тоже подобрал. Амулет личной защиты нашел, в кармане у фельдфебеля. Прав был, видимо подумал, что тот золотой, что было не так. Заряда осталась треть, но я все равно поменял накопитель, вернув амулет на место. Собрал документы, все ценное на 15 килограмм, чуть трофеев на себя навесил, сумку с секретными документами и планшетку. Пистолет свой табельный вернул, и ремень тоже, и осмотревшись, двинул по следам обратно. Палец восстановил, половину заряда амулета потратил, и следа перелома нет. Километра 3 отмахал и вышел точно к месту боя. Как раз патруль сгоревший додж осматривал, убитых бойцов рядом. Машина еще дымила. Патруль не наш, охраны тыла армии. Впрочем, меня те узнали, недавно проверяли документы на посту. Сообщил лейтенанту, что было, так что довезли до штаба дивизии. А там вот неожиданность, пока комдива нет, и комиссар рулит, тот быстро меня арестовал. А за попадание в плен, и то, что немцам продался, решил, что это его шанс. Откуда тут армейский прокурор взялся, даже не знаю, ждали что ли. Может быть, тот явно с комиссаром Вась-Вась. Быстро следствие провели. Мне вменялось предательство, остался суд. Бумаги оформляли для конвоирования в штаб армии. Пока же меня в землянку гауптвахты, сам же приказал ее построить, под арест. Там быстро на нарах, скинул с себя все, да на мне и была повседневная форма, ту, в которой был захвачен и попал в плен, передал денщику до ареста. Постирать и привести в порядок, а сменил на немецкий камуфляж. А на немцах был незнакомый мне лесной камуфляж, еще не видел такой, видимо новинка. Я смог подобрать комплект, чуть позже ушью, великоват, но кровью не запачкан, что радовало. Две пары отличных шнурованных ботинок, хорошие трофеи, одну пару натянул, а лицо скрыл платком цвета хаки. Вот так и переоделся. В окошко без стекла просунул руку и коснулся им плеча солдата на охране. А я выложил бочку бензина, для самолета запас, последняя у меня, но полное, место освободил. Дверь открыл крючком проволоки, там несложно, выскользнул и по-пластунски пополз прочь. Землянка на отшибе, кусты и густой лес здорово помогали, да взбесили меня, так что установил на треноге МГ-42, это другой, первый, что Сошки имел, сгинул в Сталинграде. Тем более этот станковый и мощный оптический прицел имел. Я такое оружие упустить не могу. И как по заказу, после сытого обеда вышли офицеры штаба, задымили. Дистанция 200 метров. Были тут и те, кто решил меня под суд отдать. Пулемет ударил мощно, прокурора аж разорвало, но стоявшего рядом комиссара, к сожалению, особо не зацепило. Его командира в зидроты спас, сбил с ног и столкнул в противовоздушную щель рядом. Еще срезал главного особиста. Он тут одну из главных скрипок играл. Стало ясно, что нейтралитет перестал держать и лег под комиссара. Дав пару очередей над головами офицеров и бойцов, убрав пулемет, я раскидал немецкие дымовые шашки и под прикрытием дыма вернулся к землянке. Куском веревки вернул запор и достал солдата. Тот покачнулся и закрутил головой, с недоумением глядя на панику вокруг. Судя по тому, как протер лицо, решил, что вздремнул стоя. Я же успел переодеться обратно, прибрав бочку, и лег на нарах, ожидая, что будет дальше. Все, что я сделал, было осознанно. Жаль, комиссара не достал, но не все коту масленица. А пришли только через полчаса. Был конвой, командир комендантского взвода за старшего, все виновато глаза отводил, в полуторку, на лавку посадили, не связывали, и меня в штаб армии под охраной. А вот на месте, что дальше было, сильно удивило. Что есть, то есть. Высадили у здания штаба, мои вещи, стопку бумаг на руки, и развернувшись, укатили, оставив меня стоять в недоумении у входа. Быстро изучил приказ, уже темнело, конец дня, и выяснил, что меня переводили в штаб фронта. Приказ подписан комиссаром дивизии. Значит, решили с этой стороны пойти, проезд забыли. Я собрал вещи и на поиски комдива, а он тут был, сидел в кабинете командарма. Сюда же по моей просьбе начальник штаба армии зашел, вот все в подробностях и описал. Ну, кроме стрельбы из пулемета. Комдив в ярости был, хотел рвануть в дивизию, но начальник штаба его остановил. Тот в курсе дел. Этот приказ из штаба фронта на меня пришел, и ушел в дивизию, и оттуда же прокурора выслали. Да достал я их с трофеями. Многие же, глядя на нас, так же делают, дурной пример заразителен. Решили провести подальше в тыл от трофеев, чтобы к рукам ничего не прилипало. Вот и оформили перевод. О пленении на 2 часа, где я большую часть был без сознания, то просто комиссар воспользовался ситуацией. Однако, как видим, передумал. Все документы оформлены как надо, уверен, что и в боевой журнал внесли. Все сделали. Можно, конечно, вернуть, попробовать. Но приказ из штаба фронта стоял твердый. Для меня там была должность. Решили поставить меня сотрудником аналитического отдела, что при штабе армии, тут же и контрразведка его услугами пользовалась. Это сильное понижение в глазах командирам, с начштаба дивизии в ряды сотрудников мелкого отдела. Так что приказ будет выполнен. В общем, комдив рванул в дивизию, карать и не миловать, а со мной решили быстро. Комдив сказал, что вернет меня, но пока направили отдыхать. Ночь наступила, завтра будет попутная машина, на ней и отправит в тыл, к штабу фронта. Ну и документы оформит о переводе. Я только зло сплюнул и рукой махнул. А ведь надеялся на этой должности до конца войны довоевать. Да вот не всем по нраву, на каком месте я сидел. Пока же, сложив вещи на койке, штаб армии расположился в небольшом городе, тут боев не было, почти все целое, что, к слову, большая редкость. А сам двинул на поиски главного снабженца. Благо тот вернулся, и даже ждал меня, выпили коньку, что тот припас, за мой перевод, все уже в курсе, и поговорили по поводу трофейных кухонь. Только их, припасы сверху передавать не собирался, так и ударили по рукам. Да мы больше торговались. Понятно, не на деньги, тут все работает по типу «ты мне, я тебе». В принципе, все нужное я и сам достану, бесплатно, просто отберу у немцев, но тот нашел, чем меня удивить, и даже без собой торговли сменял на эти 3 кухни. Даже провели обмен. Мы доехали до опушки рощи, я отбежал и достал кухни, у меня их приняли, да новые и комплектные. Это отметили, одного бойца тот поставил на охране, а сам к речке, где у пристани стоял немецкий роскошный моторный катер. Дорогая отделка, приборная панель из красного дуба, впереди 2 отдельных сиденья и сзади сплошной диван. Все из коричневой кожи и светлого дерева. Скорость развивает 55 км в час. А тут в городке штаб немецкой армии стоял, да прорыв такой быстрый был, а немцы так спешно бежали, что немало имущества бросили. Таких катеров с десяток. В комплекте с катером шли роскошные рыболовные снасти, удочки и спиннинги. Понятно, что я это все тоже у немцев найду, поищу, но смогу. Однако интерес был не к катеру или снастям, хотя не без этого, а в том, что мне от штаба армии выдадут бумагу о награждении майора Строева этим катером. Бумага бессрочная, по ней после войны я смогу катер на себя зарегистрировать. Да ради одной такой бумаги я на многое готов. Кстати, поинтересовался, а на машину такую же сможет сделать? Тут, похоже, все налажено. Уже многие себе так машины и катера в собственность приобрели. Ну и ушлые. Тот назвал цену, и мы ударили по рукам. Так что я запустил движок катера, Тут с кнопки, как управлять успели показать, включил прожектор и ушел по реке выше по течению. Там пристал к берегу, заглушив все. Катер прибрал на свободное место и вернулся в штаб армии с вещмешком заказного, 15 бутылок коньяка, французского, и получил на руки вторую бумагу. Все оформлено как надо, командарм подписал, а награждение меня синим опель капитаном. А машину сам добуду и внесу ее данные в лист бумаги. Плохо ли? Вот я доволен сделкой. Снабженец тоже не огорчен, его любимый напиток. А дальше спать, не опоздать бы к машине. Сотрудники политуправления в штаб фронта ехали. «Точно не хочешь остаться?» – уточнил генерал Севастьянов, начальник штаба фронта, и на мое мотание головой вздохнул и подписал прошение об отставке. Получив заветный квиток, я поблагодарил и поспешил прочь. Мне быстро все оформили, бумаги, проездные, получил сухпай на трое суток, и попрощавшись со всеми, уже когда начало темнеть, устроился в эшелоне, что уходил к нашим. Через Польшу шел от Берлина. Все, война закончилась, это было 5 мая, День Победы. Правда, прошение подписали только через месяц, но ведь подписали. Даже горд за те изменения, что я внес. А так служил в аналитическом отделе штаба фронта, там всего 6 офицеров, плюс зам и командир, и до конца войны. И вполне доволен всем был. Наград, правда, не заработал, я не просил, и мне не давали, но зато жив. И все позади. Эшелон идет на восток. Правда, после окончания войны, пару раз слетал на территорию союзников, добывал, что мне нужно. Почти новый опель капитан, аж 2 тонны весит, благо накопил. Ох и поискал синего цвета. Редкая вещь. Потом, хорошо перебрав все имущество в хранилище, место освобождая, увел немецкий связный мессер со стоянки трофеев союзников. Остальное место топливом занял. Давно на него облизываюсь. А все как-то не попадался. Припасов на тонну, надолго хватит, поэтому только топливо брал, как для автомобилей, так и для самолетов. Почти 16 тонн имею хранилище, уже солидно. Омск я посещать не планировал. После суда, мое личное дело передали в московский военкомат, я написал прошение, мол, тут буду жить, и не отказали как герою. Теперь стоит заняться жилищем, приобретением, оформление. О, финок домой доставить. Я все же в один вылет ограбил банк в тылу у немцев. Не успели вывести, несмотря на приближающийся фронт. Есть чем отблагодарить. Марки еще в ходу. Все же не сменил я девчат. А когда? У меня свободного времени не было. Работа аналитика требовала немалых сил. Иногда спать забывали. И работа нужная. Нас ценили. Ну а пока полный эшелон демобилизованных, простых бойцов и офицеров, двинул на восток. Под радостные крики и попытки споить всех вокруг. Откуда столько спиртного? В общем, полковники со мной ехали, им не откажешь, я не выдержал и уже на следующей станции сошел. Да даже поспать не дают, я, конечно, рад победе, но уже месяц прошел. Понятно, что многие радуются, что домой едут, но очень шумно было, да и решил не терять время. Так что уже вскоре взлетал с полевой дороги на мессере, заодно и опробую, и потянул прочь, в сторону Москвы. Ночь хорошо скрыла, с посадкой для дозаправки, которая прошла неудачно. Машина новая, незнакома мне, разбил я ее. Пришлось сжечь и достать шторх, так и добрался на нем до окраин столицы. Сел на песчаном пляже, там на берегу реки, деревья хорошо скроют, достал санный домик, натянул над ним маскировочную сеть, искупался, вода холодная, но ничего, терпимо, и спать. Следующие 2 суток я этот берег не покидал. Ждал, пока не пройдет то время, что поезд идет до Москвы. Заодно купался, загорал, немало рыбачил, уху варил, грибы в лесу собирал. Разные блюда готовил, восполнял запас. Было чем заняться. Да, чем займусь после войны, я уже давно решил. Если кратко, то вот мои планы. Живу, пока амулет лекарский работает, настолько, насколько хватит его ресурса. 300 лет, 400, жить буду по всему миру, но возвращаться стану к себе в купленный дом. Раз в 30 лет буду погибать, передавая имущество наследнику, коим я же и буду, омолаживая себя. В общем, путешествие, изучение мира, этих времен, для меня это глубокая древность. Если не уровень времен Клеопатры, то близко. Ну и дождусь, наконец, когда нормальные космические станции будут строить и куплю себе. Исполню желание, и хочу это сделать в этой жизни. Я вообще планирую прожить каждую жизнь максимально возможно долго. Меня пока так и не нашли, Я жду, ну и думаю, иногда буду участвовать в конфликтах, чтобы навык бойца не потерять. Я против ядерного оружия, а США в истории моего мира его применила, ждать осталось недолго, если тут так будет и они его применят, буду мстить. Вряд ли успею в этот раз, Япония быстро капитулирует и император отречется от трона. Однако будет война в Корее, подготовлюсь, и вот там те познают всю мою ярость. Вся флотская группировка, что придет к берегам Кореи, включая транспорты, окажутся на дне. Правда, пока стоит продумать и разработать операцию, как это сделать. Ну кроме как использовать свое хранилище, и доставлять на каждый борт по 5 тонн взрывчатки. Этого хватит, ничего в голову не приходит. Взрыватели и запалы усовершенствуют, надеюсь, пойдут более надежные для дистанционного подрыва. Их и использую, добыв. А пока покупаю дом, отвожу девчат в Финляндию, тьфу, союзникам, и дальше по планам. Надеюсь, это лето провести, например, в Италии, а вот всю зиму в Союзе. Видно будет. Даже волнуюсь, гражданская жизнь мне непривычна. Так что как пролетело 2 дня, свернул все, собрался и покатил на велосипеде, я в гражданской одежде был, в столицу. Я дома, радостно и широко улыбаясь, сказал я, налегая на педали. Глава 5. Очнулся я явно в палате, с трудом открыв глаза, несколько секунд смотрел в беленый звездкой потолок, где висел одиночный патрон лампочки, без абажура. Рядом кто-то бормотал, я прислушался и разобрал. За выдающийся вклад в развитие труда, награждается орденом Трудового Красного Знамени, агроном совхоза «Красный луч», Людмила Заречина. «Союз», выдохнул я, ненавижу. Даже сам подивился своим эмоциям, 300 лет прошло, а до сих пор не прощу. Впрочем, ненависть притупилась, а тут неожиданно колыхнулась с новой силой. Пришлось задавить ее, не ко времени. Где я? Повернуть голову не получилось, мышцы не дали, похоже заклинило шею, травма головы и шеи, я уж понял, тугая повязка, что почти всю голову покрывала. Лицо свободно, я обнажен, лежу под тонкой простыней, было тепло, даже жарко, так что пришлось играть глазами. Думаю утро, новости по радио шли, а вот какое время до сих пор понять не могу. Нет, стены краской белой крашены и все. Ну по радио понятно, что время Советского Союза. Вообще вспышка этой ненависти меня самого очень поразила. 300 лет прошло, я почти и забыл за давностью веков причину. А тут как колыхнуло, и старые чувства из глубин памяти поднялись. Да и ненавидеть некого, все кто был причастен к смерти моей жены и нерожденного сына, все понесли заслуженное наказание от моих рук, от администрации поселения, из-за которых погибла жена, гнать беременную на работу это чудовищно, до тех, кто суд надо мной решил провести. Почти 100 человек ликвидировал, многих перед этим допрашивая. ХМ, крутить шеи не могу, шевелиться пока тоже боязно, в голове молоточки стучат, болит зараза, да и пахнет больницей. Так что опишу, что было. Хотя сам не понимаю, свою смерть я не помню. Да, это так, с 2 своими женами, сыном и 3 дочками устраивались в семейном боксе огромного колонизатора, что вмещал 1,5 миллиона колонистов. Летели к новой планете. 7 лет лететь. Сработала заморозка, нас в замороженном виде перевозили, и все, очнулся в новом теле. А вообще план сработал, что хотел, то и делал. Хотя и не сразу. Купил я дом на берегу речки, хороший дом, пусть и печное отопление, но свежий, газовая плита, пусть газ и привозимый. Побывал в Финляндии, попрощался с девчатами. Каждый дал по 50 тысяч марок, и в Италию, через Францию. Француженку нашел в наложнице, да нанял ее, выплатив аванс. Потом итальянку и испанку. Ну и вернулся, жил зиму в Москве, работал рабочим на заводе, токарем. Сам пошел, хочу погрузиться в жизнь столицы. Стал рабочим человеком, нашел девушку. Знаете, любовь с первого взгляда. 2 года к себе не подпускала, только гуляли. Хорошо наложница есть, а там все же уговорила и весной 48-го женились. Я как раз снова на лето покинул страну. Там так вышло, задержался, только осенью вернулся. А в доме живут чужие люди, арестованное имущество и они, новые жильцы. А супругу, как врага народа, старые грешки вспомнили и новые приписали, за которые уже отсидел. Меня осудили в этот раз заочно, в поселении на севере. Она от меня не отказалась. Я туда, но не успел, только на могилу. Получила травму, несовместимую с жизнью. Она была на 7-м месяце беременности. Всю цепочку раскрутил, всех вырезал, полгода на это потратил. Ненависть тогда бушевала ко мне, и покинул союз. До развала не было. Очень тяжело ударила по мне гибель жены, я даже о самоубийстве думал. Знаете, кто помог? Тибетские монахи, у которых я прожил 50 лет. Ну, мне они помогли за пару лет. Время лечит, мне просто там понравилось. Жил их культом, и меня все устраивало. Но пришло время, покинул и дальше путешествовал. Больше не женился. А тут понял, мое время пришло, да и при омоложении амулет лекарский в пыль осыпался. Так что женился. Даже дважды, в Звездном Альянсе, гражданином которого я был, это разрешено. Четверо детей. Одна жена инженер промышленного оборудования, другая врач. Две малых станции с немалыми производствами, несколько судов, все в трюмах колонизатора, часть на внешнюю обшивку. И вот должно было начаться наше путешествие, нас усыпили, чтобы заморозить, и я очнулся в новом теле. Вот и весь рассказ. А нет, рассказать можно долго, очень долго, но это моя жизнь. Что-то уже стерлось из памяти, а что-то осталось. Так где я? Тут кто-то закряхтел, скрипнули пружины кровати, и явно зашарили ногами, ища тапки. Где я? Задал вопрос в потолок, и надежда на ответ оправдалась. О, очнулся, вчера привезли с раной. Пуля по голове чиркнула. А как меня зовут? Не помнишь? Нет. Надо же, хмыкнул тот же голос и, наконец, я увидел, в поле зрения появился усатый мужик, явно кадровый военный, все в нем это выдавало, даже усы с закруткой, но гипс на плече и голова перевязана. Меня вот тоже лошадь из седла сбросила, ударился головой, и плечо выбил. Только в медсанбате и очнулся. Вывезли бойцы. Лошадь, значит, вторая Великая Отечественная война, с чего это? Удивился тот. В Афганистане мы, ограниченный воинский контингент. А год, ты вот что, парень, я таких как ты на раз щелкаю, благо в особом отделе служу. Помнишь ты все? Отлично с памятью у тебя. Решил сбежать, бросить боевых товарищей, не помню их. Ну-ну, еще посмотрим. Что-то ворча, тот дошел до двери и кликнул медсестру, а та уже врача. Вскоре меня осматривал врач, военный, форма под халатом была, у медсестры также, опрашивали. Особист им сказал, что я дуркую, притворяюсь, что память потерял. Вот ведь гад. И вообще, чего это он в офицерской палате не лежит, с рядовым составом? Как я понял, оказалось, это меня принесли в офицерскую палату, мест не было, поток раненых пошел. Пусть и много афганских военных, вот сюда и занесли. В отличие от соседа по палате, врач вполне отвечал на мои вопросы. Сейчас июль 80-го, идут нечастые бои у границы с Пакистаном, перехват караванов. Нахожусь я в госпитале, что расположился в городе Джалалабад. Историю рассказал врач занимательную. Потом два сослуживца навестили. Тоже рассказали немало. Начал врач, ему сообщили, что и как с моим новым телом было, лейтенант взводный, что видел все своими глазами, потом два молодых парня, сослуживцы, продолжили. Я попал в Александра Савельева, рядового 3-го мотострелкового батальона, 66-й отдельной мотострелковой бригады, а стоял тот на посту, охранял склады на аэродроме, уже разводящий со сменой походил, когда раздался далекий хлопок и Александр упал. Пуля попала в голову, пусть вскользь, чиркнула, но 3 шва наложили, трещина в черепе. Эвакуировали его сразу, молодцы. Стрелка так и не нашли, хотя прочесали местность. Да, призвался осенью 79-го, учебка полгода, и вот несколько месяцев как в Афгане. Год не отслужил. Призвался из-под Горького, деревенский. Он один оттуда, знакомых нет. Есть отец, у него 2-я жена и дети от нее. Мать живет отдельно. Давно, где-то на севере, тоже с новой семьей, Сашка с отцом жил, это все, что сослуживцы знали, Сашка вообще молчуном был, когда парни ушли, меня покормили, пока кашей, неплохая рисовая, с маслом, и 2 пожухлых куска белого хлеба, кстати, кормила медсестра с ложки, я когда хотел сесть, там так ударило в голову, искры из глаз, пятна пошли, что вскрикнул и рухнул обратно, со мной сослуживцы были, сказали, очнулся только через 5 минут от нашатыря, спешно вызванная медсестра в сознание привела. Только особист со своей койки презрительно хмыкал, он мне не верил, считал, что я симулирую. Это что, сейчас так популярно, все так делают. Впрочем, медсестра пришла, покормила с ложки, вполне аккуратно поел. Перед уходом велела не вставать, если что, утку она подаст, соседи позовут. Так что лежал и размышлял, да я в принципе и не против. что попал на эту войну. Вот на ВОВ не хотелось бы, я там уже был, хотя тоже не расстроился бы особо. Ну 300 лет прошло, да я забыл, что там и как было. Самые яркие моменты уже смутно помню. Память она такая, старые воспоминания вытесняют новые. Сначала они становятся блеклыми, а потом совсем пропадают. Так что как я воевал 300 лет назад, помнил слабо. Хорошо дневник вел, награды и документы сохранил. Иногда перелистывал, трофеи собирал. Для меня артефакты, лично добытые с той войны. Черт, да я Кюбельваген сохранил, до сих пор на нем ездил. Так что как память не пыталась меня подвести, все же кое-что я помнил. Кстати, смотрел фильм, незадолго до смерти, семейный просмотр, как раз о ВОВ. Я смеялся, особенно когда видел ряд БМП-1, что атакуют в строю врага. Это в 41-м. Все переврали. Я ведь признанный эксперт по той войне, но когда писали сценарий и снимали фильм, меня не пригласили. Я такую критику написал, фильм провалился в прокате. К Союзу я сейчас отношусь нейтрально, время помогло, уже нет такой дикой ненависти, поэтому я считаю, что это остаточные эмоции паренька, в тело которого попал. А что, вполне версия. Не знаю, почему такая реакция, но взял ее за основную. Не попал на ВОВ, в Афгане повоюю, тоже неплохо. Если оставят и не комиссуют. Потеря памяти дело серьезное. Хотя неприятный взгляд особиста до сих пор сверлит меня. Этот может наперекор пойти, есть у него на это власть или нет, увидим. Так что я даже рад. Да еще бы я не рад был. После экологической катастрофы на Земле можно было жить только в ульях. Миллионами умирали, портя еще больше экосистему, пока не построили их. Потом уже экспансия в космос. А тут лежишь, свежим воздухом дышишь, что ветерок через открытое окно задувает. Красота. До сих пор балдею, лежу и впитываю все вокруг. Мы потому семьей и перебирались на новую планету. Все устали от космических станций и попыток очистить Землю. Путь тут и центр цивилизации. В прошлой жизни в мирном советском государстве, после войны, мне по сути пожить не удалось, вернулся уже в Россию начало нулевых, а тут думаю поживу. А сейчас год отрублю в сапогах, или комиссуюсь, и не без интереса поживу в конце существования Советского Союза. Да почему бы и нет, так что этому перерождению я не огорчен, факт. И не стоит думать, что я уже не боец, за 300 лет-то поддерживал силу и реакцию, с помощью военных виртуальных тренажеров, или банальных игр стрелялок с полным эффектом присутствия, включая по ВОВ. Я помогал по этим играм, как привлеченный эксперт, а мне нравилось их проходить, и себя в тонусе держал. Скажу так, первая моя жизнь, думаю, удачно прошла. Да, были темные пятна на этой истории, раны душевные серьезные получал, но по моему мнению я прожил хорошую и даже замечательную жизнь. Не знаю, что у меня с семьей, может, прилетят куда нужно, и не смогут разморозить мое тело, оно пустое, без души, но девчата крепкие, имущества много, наследницы, развернутся. Тут они молодцы, я в них уверен. Ну а пока буду обживаться тут, версия с потерей памяти основная. Еще один момент, я ждал создания лаборатории академика Райнова, даже копил капитал, чтобы вложиться как спонсор, а не было, просто академик не родился. Проследил родословную его предков и узнал, что один из дедов погиб в поножовщине и не родился отец академика, как и он сам. А ведь спас Ивана, его прадеда, из концлагеря. Точечная операция в 43-м, когда комполка был, командировку себе на 7 дней сделал. Едва успел, того уже собрались в другой концлагерь перевести. Марию тоже спас, за что награды получил. Так что облом. Чтобы создать порталы нужно быть гением, академик им был. Но второго такого не появилось. Сам я ими даже не занимался, не тот склад ума. В общем, не мое. Да и затянул, думал, академик все сделает, поздно спохватился. Вот такие дела. На меня так никто не вышел. За 300 лет уже давно махнул рукой и не ждал. И тут особо внимания привлекать не буду. У меня 5 полноценных жизней осталось, вот и желаю их прожить по полной. А пока лежу тут в госпитале, мысли приведу в порядок, а то сумбур, боль эта головная еще, что никак сосредоточиться не дает. Жду, когда хранилище откроется, дальше полегче будет. Так время и проходило, от боли таблетку давали, действительно легче становилось, видимо что-то обезболивающее. Еще особист этот, достал, надеюсь, встретимся где на одной дорожке, пулю ему не пожалею. Так 2 дня и прошло, УФФ открылось хранилище, не 1067 тонн, как у меня было, тонна всего, но надо же с чего-то начинать, так что полечила и шею, и гематому внутричерепную, в общем, куда легче стало. Сам хожу, гуляю вокруг здания, туалет посещаю, лафа. Я действительно не без интереса вживался в эту жизнь, расспрашивал других соседей. Меня, кстати, на четвертый день перевели в палату для рядового состава, стало легче. А через 10 дней, как очнулся в этом теле, когда уже заняли швы, врач осмотрел и сказал: «Готовим к выписке, аномально быстро все заживает. Можешь вернуться в часть, 2 месяца не напрягаться, тяжести не носить, справку выдам, больше противопоказаний нет, в части всему обучит». И глаза отводил. Ясно, снова особист, задрал. Хотя, год послужить, для акклиматизации в этом времени, не против, даже скорее рад, да и трофей добуду. Не пустым же в союз возвращаться, сам себя не пойму, сейчас в секретариат, там все оформит. На этом врач ушел, а я стал собираться. Кстати, врача поблагодарил за лечение, так-то они молодцы. Вещи мои те двое сослуживцев принесли в первый день, как очнулся. Вещмешок был, да и все. За эти 10 дней я 5 раз содержимое перебрал. Там и было запасное белье, зубная щетка с пастой и расческой, зеркальце. Бритвенных принадлежностей не было, да и я провел рукой по пушку. Рано еще бриться. Еще котелок армейский плоский, фляжка с ремнем. Это, видимо же, бойцы убрали, да портмоне, где нашел всего лишь 39 рублей и еще 2 рубля монетами набиралось. Также небольшая пачка писем. Их я не без интереса перечитывал. Больше всего от 2 сестричек, что от 2-го брака отца. Видно, что с ними у Александра довольно близкие отношения. Младший брат тоже писал. От отца пара строк поддержки в том же письме было. От матери и 2-й ее семьи ничего не нашел. Я гулял много, даже легкую разминку делал в саду у госпиталя. Думаю, это раньше был чей-то господский дом. Палата офицерская в подсобном помещении. Это там все по советским стандартам косметический ремонт провели. В остальных помещениях куда богаче все смотрелось. Ну а сейчас выписали. Себя я восстановил, накопитель заряжал и тратил. Тело к идеалу подводил. Зубы в порядок привел. Сашка оказался жутким сластеной и мне передался этот порог. Впрочем, если вкус к жизни будет слаще, то почему и нет? Я и в прошлой жизни сластеной был. Вот так собравшись, с ремнями вещмешка на плече, к кладовщику, сдал больничную пижаму и получил форму. Ее постирали, кровь отстирали с ворота и погона, даже погладили, так что натянул сапоги. Уже и забыл, как портянки наматывать, но со 2-й попытки сделал. Ремень застегнул, фляжка уже полной воды была, и старшина-кладовщик, сверхсрочник, довольно хмыкнул. Орел. Поправив пилотку, я тоже улыбнулся. Форма мало чем отличалась от той, что в 45-м была. Обычную цвета хаки, которая и прославилась по афганской войне, уже вводили, видел на некоторых, но у Сашки такой не было. Обычная красноармейская. Глянув на старшину, спросил у него, убирая складки гимнастерки назад: «Есть что интересное на продажу? А что тебе надо?» «Вещи, снаряжение, чтобы службу облегчить. Да вон одна фляжка на ремне. А тут с водой проблема, жара еще это, надо запас иметь. Емкости у меня сейчас нет, как раз все ушло. Хотя есть термос армейский на 10 литров. Сколько? 20. Совесть имей. 3. Торговались недолго, сошлись на 8 рублях. Плюс помоет и водой заправит за свой счет. Тот меня из кладовки выгнал, опытный. Я там кое-что присмотрел, запер и сбегал на кухню. Там термос помыли, и мне полной воды питьевой принес, проверенный. Так что пока к кабинету секретариата шел, незаметно прибрал его. Ну вот, с чего-то надо начинать, и я начал. За 8 дней, как хранилище открылось, уже 80 кило сверху накачалось, чему я был рад. Пополнять будем. Дальше получил документы. Военный билет и комсомольский. Значит, был, а я потерял. Выписку выдали и справку, ограничивающие для меня физические нагрузки. Документы в хранилище, вещмешок за спину и уверенно двинул к выходу, а там уже в сторону рынка. Узнал, где он находится. Савельев, не понял, а ты чего мимо своего командира идешь? Возмутился молодой офицер, мимо которого я прошел, козырнув по привычке. Обернувшись, я поинтересовался: «А вы кто? Все еще играешь потерю памяти? Мне майор Потапов уже все про тебя рассказал, и я ему верю. Это ваше право, кивнул я и, развернувшись, двинул прочь. «Стой! Да стой, я тебе приказываю! Ты куда, Савельев, направился?» Нагнав меня вставшего, спросил лейтенант. «Думаю, это тот самый взводный, что развод делал и видел, как Сашку подстрелили. Значит, его прислали меня встретить, не верит же, что я беспамятный, так чего обеспокоились? А объяснить, куда иду, это легко. На рынок иду. Зачем? Я, оказывается, сладкое люблю. Хочу запас сделать, потрачу все, что есть. На рынок», — задумчиво потер тот свежепобритый подбородок. «На рынок и мне надо. Ладно, идем». Мы и двинули, тот чуть впереди, не именно что чуть. Сам лейтенант также в форме, что и к 45-му была бы уместна, офицерская. На боку, на длинном ремешке висела небольшая и удлиненная рация. Сейчас же шагая, искоса на меня поглядывая, спросил: «Откуда знаешь, что рынок там, если памяти говоришь нет?» Спросил у врачей. «Да и шумно, слышно». «Это да, тут поворот, угол высокого дома, повернули, и я сразу насторожился». Впереди шел афганец навстречу, по виду проводник, в черных одеждах, седая борода до пояса. Тот как раз ее погладил, насупленно глянув на нас. Когда мы проходили мимо, то я резко сблизился и ударом в солнечное сплетение почти вырубил. Потом схватился за голову, сбивая тюрбан, и с силой приложил его головой о глиняную стену высокого забора. «Ты что творишь?» – злым шепотом заорал лейтенант. «Он вооружен, подозрительный». «Вооружен?» – сразу заинтересовался тот, подходя. «Как понял, одежда натянулась, когда он бороду гладил, и обрисовала силуэт пистолета. Ловкий. Все равно не верю, что память потерял», – буркнул тот, с интересом наблюдая, как я нашел в складках одежды обычный на вид пистолет Стечкина и передаю ему. Тот принял пистолет, осмотрев, и начал вызывать комендатуру по рации, сообщив свой позывной. «Пичуга он. Я же продолжал обыск. Два запасных магазина, кинжал с богато украшенными ножнами, и неожиданно граната F1, два золотых перстня, что незаметно снял и прибрал, из толстой пачки местных денег выдернул половину и прибрал, пока взводный отвлекся. В общем, что ценное повыдергивал себе». Через 5 минут рядом встал УАЗик со снятым тентом. Кстати, начала собираться толпа местных, но к телу мы не подпустили. Вот сигналя, чтобы дали дорогу, и подъехали комендачи. Те осмотрели бородача, не местный, не узнают, забрали все, что нашли, погрузили в машину, в сознание еще не пришел, и увезли. Опрос прошел взводный, он и за меня доложился. Потом в части рапорт напишем. Кстати, тюрбан развязался, когда следом за телом закинули в машину. Еще бы, заколку с крупным изумрудом, что там была, я тоже взял. А дальше нас никто не ограничивал, комендачи-то из нашей бригады дошли до рынка. Трофеев не так и много, пачка местных афгани, два перстня, заколка и все. Ну и немного рублей. А на входе я предложил: «Может, разделимся, быстрее так будет. Мне в обжорные ряды, а вам в вещевые, вон туда». «Ладно, встречаемся тут через полчаса». «Хорошо, устав дам, почитаешь, как правильно отвечать своему командиру». На этом и разошлись по своим рядам. Отойдя от входа вглубь рядов, приметил место, где коврами торгуют, я встал за ними, убрал вещмешок и достал термос. Открыв, касанием руки всю воду убрал в хранилище. Да я воду могу и без емкости хранить, я термос для другого покупал. И вообще самосливом пресной воды в хранилище около 100 литров, сделал личный запас дня 2 назад, тут это ценно. Пока же лямки термоса на плечи, тот за спиной и обойдя хозяина ковров, что пристально смотрел за моими движениями, прошел дальше. И вообще, чего это в обжорных рядах ковры делают? За долгую прошлую жизнь я немало языков освоил, арабский тоже знал на приличном уровне. Вернулся, поторговался, тот меня понимал, как и я его, и за 5 рублей купил коврик, метра на 1,5, но толстый, на таком и на камнях спать можно. Свернул пока и дальше. Тут я увидел, как 4 арабов в белых халатах, с помощью 2 палок выносит большой котел, что еще парил. Плов, тут было типа чайханы, столики низкие и коврики сидеть и кушать. Оказалось, шурпа, только приготовили. Тоже нормально, запас готового. Да мне еды в госпитале еле хватало, и это без особых нагрузок, зарядку, беря тело под полный контроль, я 5 дней назад начал делать с разрешения врача. А когда нагрузки возрастут, у меня молодой и растущий организм. Нет, запас готовой еды надо иметь обязательно. Скинул термос, и мне большим черпаком, мясо и овощи не забывая, черпали из котла и до полного в термос. Плюс в котелок мой армейский также налили и подарили поднос, на котором большая горка плова, килограмм 5. Вот поднос и котелок, зайдя в чайхану, я убрал незаметно в хранилище. Вещи неудобные для носки, и это осталось незамеченным. За шурпу и остальное торговались долго, отдал один золотой перстень, попроще что, но так как он дороже, то мне сверху накидали 30 теплых еще лепешек и 50 лавашей с мясом. Тут мы остались довольными друг другом. Сходил к торговцу коврами, под прикрытием его товара убрал термос и ковер, да мешок с лепешками. Лаваши уже в хранилище. Вещмешок вернул за спину и дальше по рядам. Тут уже тратил трофейные афгани и свои рубли, их тоже охотно брали. Убирал как бы в вещмешок, орехи покупал, 6 бумажных пакетов по 3 килограмма, фисташки в основном, потом свежий виноград и изюм, черешню и персики, 5 арбузов и 10 дынь, плюс засахаренные сушеные фрукты. Пока деньги не ушли, так и закупался. И ведь недорогие они. Если брать обычные мешки, около 7 одних только сухофруктов вышло. 2 пачки хорошего черного чая и горшочек меда с сотами взял. На этом все, полчаса прошли, вернулся к месту встречи. Взводный уже ждал с покупками, и тут же спросил, что купил. Запрещенки нет, вот, только засахаренные фрукты, показав кусок дыни, снова сунул в рот, посасывая. Вкусная штука. Тот хмыкнул, но мы двинули в сторону части, где и были уже через 40 минут. Причем прямиком в штаб бригады, не батальона, где мы писали рапорт по афганцу. Оказалось, это известный полевой командир. Афганская армия даже награду за него объявила. Контрразведчики кипятком писали от радости. Отряд этого командира наших парней побил, потеряли только убитыми 50 человек, весной было, обещая нам награды. И нашу удачу хвалили. Наверняка тот с охраной был, если бы комендачи так быстро не приехали, нас бы там и положили. Взводный даже не знал, радоваться или нет. В рапортах написали как есть, и тут меня тормознули. Начальник штаба заглянул в актовый зал, где мы сидели за одним столом, но с разных сторон, и писаниной заканчивали заниматься. «А, Соловьев, как закончишь, ко мне, оформим перевод». «Товарищ подполковник», — возмутился взводный, которого я до сих пор не знаю, как зовут, фамилия Самсонов, его так окликали. «У меня и так бойцов нехватка. Скоро пополнение будет, получишь 10, отмахнулся от того старший офицер. «И куда меня?» — спросил я. «Когда со старшим офицером разговариваешь, нужно вставать. Чему тебя учили?» «В разведроту попросили определить. Говорят, с личной храбростью у тебя проблемы». «Это тот хмырь», — Потапов сказал. «Два наряда», — сообщил подполковник и вышел. Я же повернулся к лейтенанту и спросил. «Наряды — это что, и почему два?» «Это награда такая, большая награда. Всем бойцам за их доблесть вручается», — вздохнул тот и с тоской добавил. «Может, мне тоже помять потерять? Можно всех посылать, не поможет, поймут, что симулируешь». «Ну да, ты же не обманул. Кстати, где так драться научился?» «Я даже не понял ничего, само как-то». Говорить не стал, что в прошлом теле я был старшим мастером контактного боя, так называли рукопашников, а старший мастер, официальное звание, наподобие мастера спорта. А так я пока в палате лежал, выяснял у ребят, как в Союзе живется, какой там дефицит, что отсюда везти надо. Все расклады выдали, но закупаться буду перед отъездом. Да и благосостояние хочу поднять, а то пока нищ как сокол. Вон, лейтенант с пакетом покупок шел с рынка. Кеды и джинсы купил, как я понял. Еще на носу новенькие солнцезащитные очки, самый писк моды, как я смог узнать. Наверняка переплатил, всю зарплату потратил. Пока же закончил, и к начштабу бригады, даже не к нему, а помощнику в звании капитана. Тот забрал военный билет и быстро оформил перевод. Причем, оружие так и осталось за мной оформлено, автомат АК-74. В коридоре обнаружил начальника штаба, с каким-то генералом, мысленно усмехнувшись, подошел к ним. «Товарищ командир, а когда награждать будут? В парадное переодеваться надо или так пойдет? Какое награждение?» Удивился подполковник, а генерал нахмурился, не по уставу обратился. «Так лейтенант сказал, как его там, что два наряда, это награда за высшую доблесть». Оба офицера заперхали, генерал не выдержал и засмеялся, и сообщил: «Иди в подразделение, там тебя все объяснят, сообщишь дежурному о нарядах. Кстати, боец кто такой и где служишь?» «Рядовой Соловьев, только что в разведроту перевели. Все, иди, сынок. Когда прочь пошел, слышал вопрос генерала. Что за кадр? Ранение в голову боец получил, только из госпиталя. Вроде как память потерял. Потапов не верит, а я уже сомневаться начинаю. Да и врачи потерю памяти подтверждают. Дальше не слышал, ушел. Сопровождающий сначала в казарму отвел, забрать оружие, снаряжение, потом в соседнее здание, где разведрота жила. Сейчас там никого нет, кроме дежурного и пары больных бойцов. С желудками маялись, известная тут проблема. Это из-за воды. Мне выделил койку, оружие в пустую пирамиду и служи, парень. Что ж, будем служить. Боевая тревога, заорал дежурный по роте, опустив трубку телефона. Дежурным у нас был сержант Масляков, как и трое других бойцов маялся желудком, в легкой форме дизентерия. В санрот уходили на лечение, но жили в казарме. 7 дней я уже в роте числюсь, неделя. Наряды отработал, мою казарму по 2 раза на дню. Прибираюсь. И главное, на Маслякова возложили задачу подтянуть меня, устав, оружие и остальное. Похоже, поверили про потерю памяти. И он отдался этому со всем пылом, а любит поучить. Про мою амнезию все знали, учили с нуля. Так что ни одной свободной минуты. За неделю только один взвод вернулся, второй, я в третьем числюсь. Пробыл 2 дня и вчера снова куда-то отбыл. Казарма снова пустая. Я как раз в оружейке был. До этого 2 часа строевую со мной гоняли на плацу. Отрабатывал сборку-разборку автомата и пулемета. Заканчивал с ПКМ, когда крик этот пошел. Что кричать, нас тут всего 3. Масляков, рядовой Лазарев, старослужащий, Дембель, чей пулемет я и разбирал, и я. Остальные 2, в санроте, на процедурах. Так что щелкнул затвором, когда сержант заглянул к нам через открытую дверь.